долго жить будет. Егор у костра курил папиросу. Мы были у Келинеут. А, протянул Егор, это моя сестра, не родная. Ну, конечно же, сразу вспомнил я. У нее же имя Чукотское. Это же ветвь от того красивого Чукчи. Его трубка у бабушки Дьячковой. Апанай на берегу стрелял из лука в чаек. Он стоял над чайчьим гнездом. Оно было прямо на песке, у куста. Какое-то странное позднее гнездо. И чайка пикировала на Апанай. Хотела клюнуть мальчика в голову. Он оборонялся и никак не мог прицелиться. «Апанай!» — крикнул Егор. И мальчишка сразу же побежал к Яранге. «Хорошая у тебя дочь», — сказал я Егору. «Спокойная». «За всю жизнь только раз плакала в прошлом году». Я ей туфли новые привез, а она один потеряла. Он улыбнулся. Я прикурил от головешки. Сигарета вкуснее, если ее прикуриваешь от костра, а головешку потом аккуратно возвращаешь на место. «Женись на Ирине», — улыбался Егор. «Увезешь ее в большой город». Ту вигвамс для нас, стариков. Молодым тут нет дела. Он вздохнул, замолчал, и блики костра играли на его бронзовом гладком лице. Долго ждать, поддержал я его шутку. Целых 2 года. Ничего, сказал Егор. Больше детей в ту вигвамс не будет. Когда бабушка останется, и он посмотрел на холм, где я собирал красную смородину, я отсюда уйду. Скоро детей надо увозить в интернат, перевел я разговор. Скоро. А что тебе привезти? Ничего не надо. Возьми почту и газеты, все газеты за это время. И свечи новые для мотора. Совсем нет свечей, вздохнул Егор. Я пошел в Ярангу. Ирина сидела у входа на шкуре, чинила торбоса. Я наклонился, осторожно тронул ладонями ее лицо. Принялся считать. 1, 2, 3, 4, 5... 286, 287, 288. Двух веснушек не хватает. Где потеряла 2 веснушки, признавайся. Она покраснела, засмеялась. Нет у меня столько веснушек. Подошел Апанай, присел рядом. «Ирина, я поворошил угли в маленьком костерке. Давай приготовим чай для Апанай, вождя ламутского племени. Ты знаешь, какой это должен быть чай?» «Знаю. В ту вигвамс вожди плохой чай не пьют».